Спустя полчаса мы сидели в ближайших кустах около склада. На этом месте вовсю велось строительство огромного амбара. Было очевидно, что он будет окружен высоченным забором, но пока местность была открытая. Вокруг стройки вышагивали люди в рабочей одежде, а по периметру стояли охотники. Все северные, включая Гая, Рича и Генри. Около выезда стояло много машин, и одну из них я сразу узнала. Черный внедорожник Блэка. Сердце так бешено колотилось в груди, что было трудно дышать. Видимо, моя нервозность выдавала меня, потому что Джек то и дело уточнял, все ли со мной в порядке. Но со мной не все было в порядке. Я пришла сюда с конкретной целью – убить Блэка. Но, обнаружив такое количество людей, поняла, что план уже с треском провалился. Вряд ли он захочет прогуляться в лесу в одиночестве. Это была импульсивная идиотская затея, Лекса. Тебе нужен реальный план, а не ежесекундный порыв. «Мы узнали, что хотели», — гневно показал Джек. Я кивнула и прошептала. «Уходим», — бросив финальный взгляд на ворота. И из амбара вышел он. Высокий, во всем черном, рубашка, джинсы и кобура с 5-7. Сердце пропустило 100 ударов. Оно вообще остановилось. Я не видела его 3 месяца и думала, что справлюсь, но горько ошиблась. Я и представить не могла, что меня парализует от одного его вида. Мистер Блэк. Райан Блэквуд. Он выглядел, как и тогда, в последнюю нашу встречу. Разве что под глазами появились темные круги. Плохо спит по ночам? Как же я ненавидела его. Я замерла и наблюдала за ним, пока Джек аккуратно тыкал в плечо. Мистер Блэк подошел к джипу, достал черный пиджак и надел. Следом за ним вышли строители, видимо, ответственные за стройку, и что-то объясняли. Он кивнул, подписал бумаги и попрощался с ними, но в машину не сел. Закинув голову назад, он просто стоял и смотрел в небо. О чем он думает? Джек уже колотил в плечо и пытался повернуть мою голову, но та не поддавалась, и дело не во мне. Неожиданно мистер Блэк повернул голову в нашу сторону и медленно обводил взглядом ближайшие леса. Я даже отсюда видела его черные глаза и легкую щетину. Я думала, что после смерти Дейтона перестану считать Блэка красивым, но с тяжелым сердцем призналась себе, что он великолепен. Когда он провел глазами по кусту, в котором я сидела, то непроизвольно сделала резкий вдох. «Да что со мной?» Блэк достал 5-7, проверил обойму и уехал на своем джипе в сторону Гротштауна. Джеку все же удалось сдвинуть меня с места. «Лекса, твою мать!» Он практически наорал на меня жестами. «Да, прости, идем», — в шоке прошептала я. Без проблем, выбравшись из кустов, мы долго бежали от склада, пока легкие не загорелись. «Джек, стой, я больше не могу бежать!» Пропыхтела я, и он остановился. «Он вообще устает?» «Дойдем до фермы и отдохнешь. Осталось 2 километра», — показал он. Джек был злой. Очень. Он всегда разрешал мне отдохнуть, если я уставала. Что с ним? Злится, что мы пошли смотреть на склад? Кивнув, я встала и пешком направилась за его спиной. За всю дорогу он ни разу не обернулся. Я молчала, дабы не бесить его лишний раз. Когда мы добрели до фермерского амбара, в котором ночевали прошлой ночью, Джек сразу расставил в 2 раза больше ловушек, чем в первый раз, и обошел всю территорию по кругу. Я начала волноваться, я чувствовала вину. Джек вернулся на ферму, швырнул свою сумку в угол и показал. «Что это было?» «Ты о чем?» — невинно спросила я. «Около склада. Что это было?» «Это был Блэк, тот, который вышел из ворот». Я подумала, что этого будет достаточно для объяснений. Я знаю, кто это был. Тогда о чем ты спрашиваешь? С какой целью мы потащились к этому проклятому складу, Лекса? Ах, вот он про что. Он догадался, что я хотела убить его? Я хотела убить его, — пробормотала я, глядя в пол. Это был порыв и всего. Это тупо я знаю. Извини меня, пожалуйста. Убить? Джек надменно усмехнулся. Я кивнула, и он стал еще злее. Подойдя ко мне, он наклонился, чтобы показать прямо перед лицом. «Ты не убить его хотела, Лекса!» «Что?» Я тоже выбесилась и огрызнулась. «Что ты несешь?» «Что между вами было?» «Не твое дело!» «Лекса!» «Это не твое дело, Джек!» Я повысила голос. «Мое, если ты мешаешь мне защищать нас!» Резко показал он. Мне стало стыдно. «Джек, извини, ладно? Такого больше не повторится. Я не знаю, что со мной случилось там». «Ты любишь его?» — вдруг спросил он. Я открыла рот и закрыла, глядя во все глаза на яростного Джека. Он еще ближе наклонился и повторил губами. «Ты любишь Блэка?» Я не знала, что сказать. Да, было бы ложью, как и нет. А отвечать «не знаю» я не стала. Это бы еще больше взбесило Джека. Подождав моего ответа, который так и не последовал, Джек схватил свою сумку и вышел из амбара. Ночью он не вернулся. Я почти не спала. Успела испугаться до смерти и успокоиться, поболтать с собой, нагнать плохих мыслей, и на рассвете плюнула и встала. Посплю в другой раз. Сев у окна, я попыталась найти Джека среди заброшенных сараев и деревьев. Конечно, я и не надеялась, но все же. «Джек?» — негромко позвала я, не ожидая никакого ответа. Даже если бы он услышал, то не дал бы знак. Но я почему-то была почти уверена, что он где-то здесь, поэтому продолжила. «Прости меня, пожалуйста. Я поступила плохо и несправедливо по отношению к тебе, использовала тебя в своих дебильных целях, даже не подумав о твоих чувствах». Я негромко говорила. Если он был рядом, то прекрасно слышал. Если нет, то я хотя бы выговорюсь. «Ты был прав. Между мной и Блэком было больше, чем я рассказала. Но это были нездоровые отношения. Да и отношениями это трудно назвать. И потом... Он выстрелил в Дейтона. Я думала, что ненавижу его настолько, что попытаюсь убить при первой возможности. Но когда я увидела его у склада, меня словно перемкнуло. «Это не любовь, нет», — продолжила я в пустоту. «Я, наверное, я могу сказать, что не люблю его, но это все очень сложно, понимаешь? И я по-прежнему боюсь его до смерти». Я посмеялась сама над собой. «Я хочу отомстить ему. Правда, хочу. Больше всего на свете. И когда-нибудь я это сделаю». Но сейчас, с тобой, я впервые чувствую себя спокойно. Я даже не улыбалась после гибели брата, пока не встретила тебя. И мое сердце так сильно болело, что... Я смахнула слезы из глаз. «Возвращайся, Джек, пожалуйста. Я больше ничего от тебя не скрою, обещаю. И во всем буду слушаться. Больше никаких опасных авантюр с моей стороны. Вот увидишь». Я замолчала, будто ожидая, что он прямо сейчас выйдет из леса и помашет мне рукой. Никто не вышел. «Ладно, значит, пойду дальше. Одна». Я примерно знала, куда идти, и была уверена, что смогу дойти до пещеры. Рано или поздно Джек вернется домой, и мы поговорим. Собрав спальник в сумку, я проверила выход на наличие тварей и пошла в сторону нашего дома. Солнце всходило все выше, лес пробуждался ото сна. Краски были волшебные, но я старалась не отвлекаться. У меня не такой слух, как у Джека, поэтому я шла с пистолетом в руке, и внимательно наблюдала за обстановкой. Спустя час я услышала хруст сбоку и повернулась. Джек шел параллельно со мной, но на расстоянии нескольких деревьев. На меня он не смотрел. Я улыбнулась себе под нос и убрала пистолет за пояс. До пещеры мы дошли молча уже поздним вечером, поужинали в тишине и легли спать.